Среди имен, данных Христу в Ветхом Завете, мы находим имя Создатель. По мере того, как мы узнаем все больше и больше о личности и деле Сына Божьего, второго лица Троицы, перед нами раскрывается удивительный и прекрасный образ Христа. Рассматривая доземное и вечное существование Иисуса, мы находим, что Он Сам, Бог Отец и Бог Святой Дух, согласно Писанию, были едины в акте сотворения мира. Эта истина подтверждается именами Элохим и Иегова, которые связываются в Писании с именем Создатель. В первом послании к Коринфянам 8:6 мы читаем: «Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Таким образом, Христос, Сын Божий, второе лицо Троицы, также упоминается в Писании как Создатель всего сущего. Смотрите Евангелие от Иоанна 1:3, Колоссянам 1:15, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:15-17. Критики пытались использовать всевозможные аргументы, чтобы опровергнуть роль Христа как Создателя. Но все их аргументы теряют смысл, если мы попробуем отнести только что приведенные выше слова кому-либо другому, помимо Сына Божьего. Доктор Джон Валворд, президент Далласской теологической семинарии, по поводу этого вопроса сделал следующее очень уместное замечание. «Все сущее происходит от Отца, мысль или идея от Сына и жизнь от Святого Духа. Мы уже доказали с помощью Писания, что Иисус существовал вечно. И поскольку Он прежде всякой твари, и им все стоит, поддерживаемое Его силой, Он, следовательно, Создатель всего. И даже более того, Он также играет активную роль в подготовке и поддержании жизни, заботится о всем Божьем творении в целом и о всех Его созданиях. Это истина подтверждается в послании к евреям в главе 1, в стихах 2 и 3. «В последние дни сии Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, воссел одесную престола величия на высоте». В Писании содержится много мест, которые подтверждают тот факт, что Иисус Христос был Мессией и Спасителем в Ветхом Завете. Иисус Христос – Спаситель. Многие из этих мест, цитируя в Новом Завете, большинство из них относится к народу Израиля, но в некоторых из них есть ссылки и на языческие народы. В наиболее ранних книгах Библии мы видим людей, которые верили в Бога как в своего Спасителя или Искупителя. Пророки предвозвещали Спасителя, и Он был надеждой ветхозаветных святых. Возьмите, к примеру, Иова, который провозгласил: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день поставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Иова 19:25. И для каждого верующего во Христа ясно, что, начиная от Адама и Евы, и через все последующие поколения Писание дает откровение о Божьем спасении для человечества. Большинство отрывков из Писания, которые мы используем, чтобы проиллюстрировать и подтвердить эту истину, говорят, однако, о спасении Божьего народа Израиля в целом, как нации. Отрывок, который очень ясно говорит в Ветхом Завете о Христе как Сыне Божьем, находится в книге Иеремии в стихах с 14 по 17, 33 главы. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему «Господь оправдание наше». В данном отрывке отрасль — это величайший сын Давида, обещанный в этом и других подобных пророчествах. И тот факт, что здесь идет речь о будущем пришествии Господа Иисуса Христа, невозможно отрицать. То же самое можно объявил Марии ангел Гавриил, когда принес ей весть о том, что у нее родится Иисус. Он сказал, что ее сын будет сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Луки 1, 31-35. Другой отрывок на эту же тему мы находим в книге пророка Захарии, 9 глава. «Ликуй от радости тщер Сиона, торжествуй тщер Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъяремный». В Новом Завете на эту же тему говорит Матфей, в главе 21, стихах с 1 по 14, где он заявляет, что Христос должен быть Сыном Божьим, приходящим во имя Господне и Иеговы. И насколько нам известно, именно так представлял себя людям Христос, как царя в точном соответствии со словами пророков. Для Израиля сам Иегова был их спасителем и искупителем в Ветхом Завете. Мы находим это в книге пророка Исаии 43:3. «Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой». И далее в стихе 11. «Я Господь, и нет спасителя, кроме меня». И в стихе 15. «Я Господь, святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш». Будь то Мессия или Спаситель, оба эти имени одинаково относятся к одному и тому же лицу. Только имя Мессия особенно применимо в отношении к народу Израиля. Его имя Спаситель подразумевает, что он Спаситель всего мира, и евреев, и язычников. Исаия в стихе 22, в главе 45, говорит о том, что Бог предлагает спасение всему человечеству. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». В Новом Завете это же имя использует Мария. Луки 1, 46-47. Мария знала о предсказанном пророками пришествии Мессии и верила в Него. И далее в своем величании она продолжает говорить о Нем. воспринял Израиля, отрока своего, воспомянул милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Стих 54-55. И в Новом Завете перечисляются другие святые, которые, подобно Марии, верили в пришествие Мессии и увидели его во Христе. Такими святыми были Захария и его жена Елисавета, родители Иоанна Крестителя, Симеон, который взял младенца Иисуса в храме на руки и возблагодарил Бога за то, что очи его увидели спасение Божье. Пророчица Анна, жившая в храме, Никодим, Корнилий, у которого вся семья спаслась в результате проповеди Петра, Савл из Тарса, ставший великим апостолом. И как Иисус Христос был их спасителем в те дни, так Он остается спасителем сегодня для всех, кто верит в имя Его, будь то евреи или язычники.